Впрочем, мои рассуждения не имели под собой никаких оснований, кроме домыслов. Я понятия не имел, как завершить легенду этого подземелья, не говоря уже о том, что я едва знал эту девушку и не представлял, с чего бы ей влюбляться в не особо героического мага, который трусливо спасался с ней бегством. Не самый романтический образ для завоевания сердца. Нет, покачала головой Луиза очень сдержанно и без эмоций. Мастер жив, я это чувствую. В таком случае, ситуация тут же изменилась, и я почувствовал легкое облегчение от того, что параллели с легендой оказались не такими точными. Да, кивнула она, один из спутников пал в битве, поэтому мастер приказал мне отвлечь зомби, чтобы он смог убежать. Понятно, протянул я задумчиво, этот благородный претендент на героя действительно оказался полным мудаком. Даже я, при всех моих недостатках, не стал бы жертвовать кем-то ради собственной шкуры. Использовать девочку как живую приманку для монстров, это за гранью. Луиза была кошкалюткой с кожаным ошейником на шее, уши и хвост, ярко-рыжие в черную полоску, как у настоящей тигрицы. Она была довольно миниатюрной, но при этом пропорционально сложенной. Не ребенок, но явно недоедала и поэтому выглядела меньше своих лет. Лицо у нее было красивое, с золотистыми глазами и едва заметными кошачьими зрачками. Мне очень хотелось потрогать ее подвижные ушки, которые дергались каждый раз, когда она улавливала какой-то звук. «И как ты выжила?» – спросил я, стараясь не пялиться слишком очевидно. Луиза покраснела. «Я быстро бегаю, а зомби и скелеты, кажется, не очень интересуются мной. Может, потому что я маленькая и тощая?» «Понятно. А боевые навыки у тебя есть?» – поинтересовался я с надеждой. Луиза покачала головой, и ее хвост виновато дернулся. «Прости, у меня нет боевых навыков. Мастер постоянно говорил, что я бесполезна и только зря трачу еду. Это не очень хорошо для наших перспектив», честно признался я. «У меня тоже нет боевых навыков в традиционном понимании». «А?» Она подняла голову, и ее кошачьи ушки навострились. «Разве вы не герой?» «Ха-ха», засмеялся я. «Ну, я неплохо лечу людей. Смотри, я продемонстрировал заклинание исцеления, направив его на небольшую царапину на ее руке. Рана тут же затянулась. Думаю, нам стоит работать вместе, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Будешь со мной в команде?» Я протянул руку для рукопожатия. Луиза смотрела на меня с подозрением, видимо, слишком много доброты показывать было неосторожно в мире, где ее использовали как живую приманку. Очень медленно она протянула свою руку и вложила ее в мою ладонь, больше как лапку, чем как равноправное рукопожатие. Я аккуратно пожал ее маленькую руку. Легкая улыбка мелькнула на ее лице на долю секунды, и, честно говоря, я не мог не заметить, насколько красивее она становилась, когда улыбалась. Определенно хотелось, чтобы она улыбалась чаще. Но прежде чем я успел что-то сказать, перед глазами возник текст игрового интерфейса. «Луиза присоединилась к вашей группе. Теперь опыт распределяется между участниками. Имя: Луиза. Класс: скоростной боец. Профессия: простолюдин, раб, 8 уровня. Разблокированные профессии: повар 1 уровень, мечник 1 уровень, вор 1 уровень, разведчик 1 уровень. Раса: тигролюдка». Интересно, у нее было довольно много разблокированных профессий для кого-то, кого считали бесполезной. Видимо, Арчибальд был не только мудаком, но и плохим судьей талантов. Глава 27. Значит, Луиза была тигролюдкой, а не кошколюдкой. Это объясняло характерную рыже-черную расцветку, классический тигриный окрас. Честно говоря, я в этих зверолюдских подвидах разбирался примерно как в разновидностях вин, теоретически понимал, что разница есть, но на практике все выглядели одинаково мило. Однако ее класс был весьма интересным. Скоростной боец означал, что теоретически она могла носиться кругами вокруг этих медленных тварей, как спортивная машина вокруг грузовика. Как и я, она была эффективна в этом подземелье, но мы оба находились на слишком низких уровнях, чтобы чувствовать себя уверенно. Плюс ее профессия, простолюдин, звучит как социальное клеймо, а не боевая специализация. Интересно, можно ли сменить ей профессию на мечника через системное меню? Профессия Луизы переключена на мечника. Луиза резко отпустила мою руку и начала озираться по сторонам, как кот, почуявший что-то подозрительное. «Ты что-то заметила?» – спросил я, слегка удивленный ее реакцией. Видимо, смена профессии была частью способностей моего класса поддержки. Логично, только представители определенных классов могли управлять развитием других. Именно поэтому я смог сменить и свою собственную профессию изначально. Постепенно я начинал понимать механику этого мира. Классы, судя по всему, нельзя изменить. Это врожденная характеристика, определяющая весь жизненный путь. Луиза родилась скоростным бойцом, что давало ей бонусы к скорости и предрасположенность к определенным профессиям, воровству, фехтованию, разведке. Вероятно, освоение и прокачка этих специализаций давались ей легче, чем другим. Интересно, знает ли кто-нибудь в этом мире о существовании классов? Кроме меня, профессии и их уровни были общеизвестными понятиями, а вот о классах никто не слышал. Если бы Арчибальд знал о классе Луизы, он определенно не считал бы ее слабой. Обычно людям приходилось идти к священнику для смены профессии, но я мог делать это благодаря классу поддержки. Арчибальд просто не знал о ее потенциале, типичная история недооцененного таланта. «Ты ведь Луиза?» «Да, тигролюдка». Попытался я прояснить ситуацию, чтобы между нами не было недопонимания. «А, вы знаете мое имя?» Глаза Луизы расширились от удивления. «Твой М-мастер упоминал его в гильдии», — ответил я, решив не углубляться в детали системного интерфейса. «О, ее голова поникла. Я кошколюдка, не тигролюдка. Не могу быть тигролюдкой». «Почему же?» — поинтересовался я. «Тигролюды исключительно редкие и ценны, а во мне нет ничего особенного. Мастер постоянно мне об этом говорит. Возможно, потому что твой мастер полный идиот», — пробормотал я. «Простите, что вы сказали?» «Я сказал, кажется, монстры приближаются», — быстро поправился я, заметив скелета, выходящего из-за угла. «К сожалению, он тоже нас заметил и направился в нашу сторону с целеустремленностью коллектора, идущего за долгами. В его костлявой руке был меч, и не какая-то ржавая железяка, а вполне приличное оружие, похожее на те, что использовали опытные авантюристы. «Отойди назад», — сказал я Луизе. «Я могу убивать таких тварей, исцеляя их до смерти». Ирония судьбы в чистом виде. Девушка недоверчиво покачала головой, но послушалась. Я махнул рукой и активировал слабое исцеление. Белый свет ударил по скелету, и тот издал крик, заставивший мое сердце ёкнуть. Он выглядел намного страшнее тех костяков, с которыми я сталкивался раньше, как разница между домашней кошкой и тигром. Второе заклинание. Третье. Но монстр даже не замедлился, наоборот, начал ускоряться, как разъяренный покупатель, увидевший, что товар разбирают. «Стоп, на первом этаже были скелеты с ржавыми мечами», — громко произнес я, пытаясь сообразить, что происходит. «Мы не на первом, а на пятом этаже», — тихо сказала Луиза. «А тогда, думаю, нам пора делать ноги. Отличный план. Простой, понятный и, главное, с высокими шансами на выживание». Глава 28. «Ха-ха, извини, этот ублюдок настойчивый», — задыхаясь, сказал я, пытаясь отдышаться. «Возможно, не стоило его трогать, не зная наверняка, смогу ли убить. Беги без меня». Я едва опережал этого скелета, который оказался намного быстрее зомби, примерно как разница между пешеходом и велосипедистом. Луиза, специалистка по скоростному бою, могла с легкостью обогнать и меня, и преследователя, но она бежала медленно, стараясь не отрываться. Я даже переключился на профессию героя, чтобы воспользоваться бонусом к выносливости, но мое пухлое телосложение не располагало к марафонам. Говорят, во время зомби-апокалипсиса первыми умирают толстые, и, клянусь, быть убитым чем угодно должно быть приятнее, чем стать обедом для нежити. «Я не уйду», — упрямо заявила Луиза с весьма решительным для рабыни выражением лица. «Попробуйте еще раз исцеление». «Постараюсь», — пропыхтел я. Разница в сложности между первым и пятым уровнями была колоссальной, как между играми для малышей и хардкорными симуляторами. Я уже применил слабое исцеление 10 раз, но скелет все еще был цел. Приходилось пить зелье маны, чтобы продолжать этот изнурительный процесс. После еще двух заклинаний я заметил прогресс. Теперь скелет реагировал на мою магию, застывая на секунду после каждого попадания. Ощутимое улучшение, но кто знает, сколько еще заклинаний потребуется. А за любым поворотом нас мог ждать точно такой же противник. Так мы и носились по пятому этажу, как участники какого-то извращенного марафона. «Когда я использую заклинание, хочу, чтобы ты забрала у скелета меч», — сказал я, формулируя план на ходу. «Че что?» — Луиза буквально пискнула. Я протянул руку и погладил ее по макушке. «Верю в тебя. Ты быстрая, а где-то глубоко внутри сидит сильный мечник», — ждущий своего часа. Если сможем разоружить этого костяка, появится шанс его победить. Луиза сначала вздрогнула от неожиданного прикосновения, но затем прижалась головой к моей руке, точь в точь как кошка. На секунду мне даже показалось, что она мурлычет. Потом открыла глаза и решительно кивнула. «Да, сделаю, как сказал мастер. Я не твой мастер, хотя, начал было я с кривой усмешкой, но она уже развернулась лицом к приближающемуся скелету. Развернувшись тоже, я громко произнес заклинание. Слабое исцеление. Белый свет обрушился на монстра, и он застыл на долю секунды, как и в предыдущие разы. Луиза молнией метнулась вперед и схватилась за меч. Скелет попытался стряхнуть ее, как надоедливую муху, и я с тревогой заметил, что он быстрее отходит от воздействия заклинаний. «Слабое исцеление», — повторил я. Скелет все-таки стряхнул Луизу, и она отлетела к стене, но меч полетел вместе с ней. Ударившись о камень, она рухнула на пол. Я не знал, насколько серьезно она пострадала, времени разбираться не было. Скелет игнорировал девочку и направлялся ко мне. Без меча он выглядел менее угрожающим, но острые когти на пальцах все равно обещали неприятную смерть. «Слабое исцеление», — выкрикнул я снова. Скелет подошел еще ближе. «Групповое исцеление», — заорал я в отчаянии. «Даже если это его не остановит, хотя бы Луиза очнется и сможет сбежать». Магическое истощение накрыло меня, как цунами усталости, и я упал на одно колено. Скелет замер передо мной, поднимая когти для финального удара по горлу. Хряк. Меч просвистел по воздуху и врезался в череп монстра. Половина костяной башки разлетелась в стороны, а остальное тело рассыпалось грудой костей у моих ног. Позади стояла тяжело дышащая Луиза. Кровь стекала по ее голове, но руки крепко сжимали меч, хотя клинок все равно слегка дрожал. Белый маг достиг 6 уровня. Святая аура разблокирована. Отлично. Новая способность в коллекцию, а главное, мы оба живы. Иногда импровизированные планы работают лучше тщательно продуманных стратегий. Глава 29. Что такое святая аура? Неожиданно спросил я вслух, глядя на системное сообщение. Луиза моргнула, наклонив голову на бок, как озадаченный котенок. Что, мастер? Я неважно, я встал, доставая уже 4-е зелье маны и осушая его одним глотком. У меня их оставалось всего 7 флаконов, не самый внушительный запас для подземелья, полного желающих сделать из меня обед. Но зато я достиг 6-го уровня, что было неплохим достижением для толстого мага-новичка. Интересно, Луиза тоже должна была подняться в уровне после победы над таким сильным скелетом. Я проверил ее характеристики через интерфейс. Луиза, мечница 3 уровня. Отлично. Только вот какие навыки это ей дало, понятия не имел. Это было довольно печально, учитывая, что мне предстояло полагаться на ее боевые способности. В гильдиях должна быть информация о развитии профессии и их способностях по уровням. Если мы выберемся отсюда живыми, обязательно изучу этот вопрос. Правда, сначала придется научиться читать. Быть неграмотным в мире, где информация может спасти жизнь, это как пытаться пользоваться смартфоном с завязанными глазами. «Луиза, с тобой все в порядке?» – спросил я, осторожно дотрагиваясь до ее окровавленной щеки и одновременно применяя исцеление. Луиза открыла и закрыла глаза, как кот на солнце. Магия мастера очень приятная, я мог только вздохнуть. Похоже, она действительно хотела называть меня мастером, и спорить с этим было бесполезно. Возможно, на нее так влиял стресс с подземелья, пока она могла действовать в рамках привычной ролевой модели хозяин-рабыня, ей не приходилось принимать сложные решения самостоятельно. Я хотел жить, поэтому был готов играть по ее правилам. Если бы она увидела во мне героя из легенды, который собирается ее спасти и жениться, мы бы уже были мертвы. Извини, Луиза, но сейчас тебе придется быть моим оружием. Я не собирался забирать меч из ее рук. Во-первых, он ей больше подходил, во-вторых, у меня руки кривые. «Луиза, теперь ты мечница», — объяснил я. «У тебя должны появиться врожденные способности владения мечом, как встроенная программа для боя». Глаза Луизы расширились, затем она медленно кивнула. Я чувствовала, словно знала, как именно ударить мечом по скелету. «Я действительно, я правда теперь могу сражаться. Ты спасла мне жизнь и победила этого костяка», — ответил я с убеждением. «Я верю, что ты способна сражаться. Будешь продолжать использовать этот меч?» «Это...» Она посмотрела на клинок в своей руке, как на святую реликвию. «Это слишком ценно. Я не могу носить что-то настолько дорогое. Тогда позволь мне одолжить его тебе», — предложил я, лучше было действовать в рамках ее мировоззрения, чем ломать через колено устоявшиеся представления. Как ни крути, а меч она отобрала у скелета честным боем. По моему мнению, трофей принадлежал ей, но по местным законам рабы не могли владеть собственностью, значит, формально меч доставался мне. Я не собирался ее переубеждать, она все еще была рабыней, а я не был готов менять систему. За деревню, которая освобождает рабов, я бы радостно проголосовал, но рисковать жизнью ради изменения мира в соответствии с моими представлениями о добре и зле, извините, но нет. А тогда хорошо, наконец согласилась она, но эти монстры такие страшные, не знаю, смогу ли я, ты быстрее их, а если получишь ранение, я смогу тебя исцелить, объяснил я. Раньше тебе приходилось сталкиваться с монстрами без оружия, теперь, думаю, у тебя есть все шансы обеспечить свое выживание. Я чувствовал себя полным говнюком. Она была милой, невинной девушкой, которая, скорее всего, никогда в жизни не сражалась всерьез. А я превращал ее в оружие и позволял подвергать себя опасности. И все это ради защиты собственной шкуры. Именно настолько сильно я хотел жить. Возможно, я мог сам взяться за меч, но при моем классе у меня не было предрасположенности к фехтованию. Да и, честно говоря, я банально боялся боли. Герой из меня был как из сапога стелька, но тут она внезапно расплакалась, и я опустил голову, ожидая отказа и обвинений в трусости. «Спасибо вам, мастер», — сказала она сквозь тихие слезы. «Че что, вы дали мне силу. Впервые в жизни кто-то поверил в меня. Я ничего не понимал, но раз она была довольна, решил не концентрироваться на чувстве вины и использовать предоставленную возможность для выживания. Иногда лучше не анализировать подарки судьбы слишком глубоко». Глава 30. «Итак, как видишь, это одинокий зомби», – прошептал я, указывая на бредущего по коридору монстра. «Попробуй атаковать его. Прежде чем мы попадем в серьезные неприятности, я хотел, чтобы Луиза познакомилась с оружием в относительно безопасных условиях. Это было как учиться водить машину на пустой парковке, а не сразу на автобане в час пик. К тому же совместные убийства монстров помогли бы нам набрать пару уровней. Я даже подумывал переключиться на профессию героя и попытаться прокачать ее. У героев наверняка были мощные навыки. Правда, тоже возвращение в подземелье не работало, я уже проверял. Видимо, способности героя не были универсальной палочкой-выручалочкой от всех проблем. Да, мастер, я готова. Луиза выглядела гораздо решительнее, чем раньше. Ее хвост взволнованно подергивался, пока она сжимала рукоять меча. «Подожди, прежде чем начнем, хочу кое-что попробовать. Святая аура». Я попытался наложить заклинание на нее. Почти наверняка это было заклинание усиления характеристик, классическая поддержка в любой РПГ. Возможно, это поможет ей в бою. Это заклинание может быть наложено только на предметы. «Окажется, я неправильно его использовал», – пробормотал я, пока Луиза озадаченно крутила головой. «Святая аура». На этот раз я направил заклинание на ее меч. Клинок внезапно вспыхнул ярким белым светом, который затем немного приглушился. Теперь меч был белоснежным и мягко светился, как световой меч из «Звездных войн», только без характерного жужжания. Глаза Луизы были прикованы к оружию, которое выглядело определенно волшебным. На ее лице было написано восхищение и возбуждение. «Мастер потрясающий! Это все, что я могу сделать», — ответил я. «Думаю, это придаст тебе больше силы. Атакуй, пока он не смотрит в нашу сторону». Луиза кивнула и припала к земле, ожидая, когда зомби отвернется. Затем помчалась к цели, двигаясь намного быстрее и тише, чем я считал возможным. Она действительно перемещалась мягко, как кошка-убийца. Если бы захотела, из нее получился бы ужасный враг. Зомби даже обернуться не успел, когда в его спину вонзился светящийся клинок. Вспыхнула белая вспышка, и воздух наполнился запахом горящей плоти. Атака выглядела гораздо более разрушительной, чем удар обычным мечом. Видимо, святая энергия работала против нежити как кислота против металла. Но это был зомби пятого этажа, поэтому одного удара было недостаточно. Монстр развернулся и попытался схватить Луизу, но ее ловкость была далеко за пределами возможностей гниющего трупа. Она увернулась с легкостью матадора от разъяренного быка. Я применил слабое исцеление к зомби, и тот на мгновение застыл. Луиза тут же воспользовалась возможностью для новой атаки. Мы повторили эту тактику еще три раза, после чего зомби наконец рухнул. Я не получил новый уровень, но ощущал, что такими темпами прогресс пойдет намного быстрее. Работа в команде определенно была эффективнее соло-игры. «Мастер, мы победили его». Луиза взволнованно подбежала ко мне с горящими от восторга глазами. Не понимая, почему она неуклюже подставляет голову, подходя ко мне, я криво усмехнулся и легонько погладил ее по макушке. Закрыв глаза, она лучезарно улыбнулась. К тому же ее ушки забавно подергивались. Я не смог сдержаться и осторожно прикоснулся к одному из треугольных ушек. «Ах!» – простонала Луиза, затем резко отстранилась, схватилась за уши и покраснела до корней волос. «Мастер, это...» «Извини», – покраснела я, увлекся. «Они такие милые, что просто руки сами. Все-все нормально, ведь это мастер», – пробормотала она, но я заметил, что больше она не пыталась подставлять голову для поглаживаний. «Блядь, кажется, я перешел какую-то важную границу. Мы почти не знали друг друга, а я уже лапал ее за интимные места. В ее культуре уши зверолюдов, видимо, были эрогенной зоной или чем-то в этом роде. Вообще-то нам следовало сосредоточиться на победе, но было уже поздно, плюс я устал и проголодался, как школьник после уроков. Давай поищем безопасное место для отдыха», – предложил я, стараясь выглядеть как можно более невинно. «Да, мастер», – ответила она застенчивым голоском, и атмосфера между нами стала определенно странной. Определенно не стоило трогать ее уши без предупреждения. Я вздохнул, мысленно добавив этот инцидент в список, что не нужно делать с кошкодевочками. Глава 31. Поиск ночлега занял гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Каждый раз, сталкиваясь с группой из двух или более врагов, мы разворачивались и шли в другом направлении, как туристы, наткнувшиеся на забастовку в аэропорту. Это откровенно затягивало поиски. Мне начинало казаться, что пятый этаж примерно вдвое больше первого, но без GPS и Google карты сказать точно было невозможно. Архитектура подземелья явно не подчинялась земным стандартам строительства. За время блужданий мы убили еще двух зомби, и Луиза достигла четвертого уровня мечника. Какими именно навыками она теперь обладала, я понятия не имел, что было довольно фрустрирующе. Если бы я знал ее способности, возможно, нашел бы какую-нибудь супер-пупер тактику для уничтожения всех врагов без риска для жизни. Впрочем, вряд ли. Каждый бой проходил по одной схеме. Она наносила мощный удар, я лечил противника до полусмерти, она добивала. С момента первого столкновения она ни разу не пострадала и выглядела чертовски довольной процессом. Видимо, обнаружение боевых инстинктов пробудило в ней что-то вроде геймерского азарта. «Эта комната выглядит знакомо», — сказал я, когда мы зашли в небольшое помещение, напоминающее часовню. Точно такая же архитектура, что и на первом этаже, как будто строители подземелий пользовались типовыми проектами из каталога «Мистические помещения для начинающих темных лордов». «Закрой противоположную дверь», — попросил я Луизу. Я толкнул каменную плиту, через которую мы вошли, и пошел помогать Луизе с противоположной дверью. Даже при всей ее новообретенной силе мечницы, створка оказалась тяжеловата. Луиза покраснела, когда я слегка нависал над ней, упираясь руками в камень над ее головой. При определенной доле везения и совместных усилий нам удалось заблокировать оба выхода. Таков был конец моего второго дня в этом подземелье. Мы находились в часовне, удивительно похожей на ту, что я видел на первом этаже. Возможно, на каждом уровне была своя копия, франшиза священных мест, так сказать. Я достал припасы из рюкзака. Луиза потеряла свою поклажу, убегая от зомби, поэтому провизия была только у меня. Она чуть не расплакалась и начала рассыпаться в благодарностях, когда я предложил поделиться. Серьезно, она думала, что я позволю ей умереть с голоду. У меня было продовольствие на неделю для одного человека. Если предположить, что на каждый уровень уходит по дню, путешествие займет 4 дня. Мы едва-едва протянем на наших запасах, в последний день придется голодать. Но я все равно не экономил на пайках. Нам нужна была сила для выживания, поэтому я прекрасно понимал принцип «лучше сытым умереть, чем голодным жить». Хотя в идеале хотелось и сытым, и живым остаться. Луиза быстро разожгла костерок и начала готовить. Я переключил ее профессию на повара, возможно, она получит опыт за кулинарию. Вскоре наше убежище заполнили аппетитные ароматы. С нетерпением ждал возможности попробовать блюдо, приготовленное не мной. За всю взрослую жизнь, не считая совсем уж давних времен с матерью, это был первый случай, когда я мог не готовить, находясь в компании. Обычно я либо готовил сам, либо заказывал пиццу. «Что это?» – спросила Луиза, когда я подошел к стене и увидел знакомые фрески. «История этого подземелья», – ответил я, рассматривая изображение. Да это совсем другая история. На первом этаже была романтическая сага о любви и предательстве, а здесь – нечто совершенно иное. «Вы можете ее рассказать?» – спросила Луиза, возбужденно помахивая хвостом и с любопытством глядя на меня, при этом не забывая помешивать тушеное мясо в котелке. «Хаэм, это история о брате и сестре», – начал я, изучая изображение. Жили-были брат и сестра среди зверолюдей. Брат поклялся защищать сестру, и они были очень близки. Классическая семейная драма. Я продолжил, переводя пиктограммы в более-менее связанное повествование. Их родители погибли на войне, и хоть им разрешили остаться в деревне, они зависели только друг от друга. Однажды в поселение пришли работорговцы. Это была деревня зверолюдей, поэтому рейдеры решили напасть и продать всех в рабство. Видимо, пушистые уши пользовались спросом на рынке. Луиза внимательно слушала. Ее уши шевелились от интереса. Брат пытался сбежать вместе с сестрой, но не получилось. Работорговцы схватили ее, пока он беспомощно наблюдал из укрытия. Он не смог защитить единственную оставшуюся семью. А потом, Луиза наклонилась вперед, почти роняя ложку в котелок. А потом все довольно печально. Он отправился искать силу для мести тем, кто поработил его сестру. Здесь что-то про сбор армии для войны с людьми, но на этом фреска обрывается. Думаю, нам нужно найти следующую часовню, чтобы узнать продолжение. История явно была разбита на главы, как сериал Netflix. Нужно дойти до следующего эпизода, чтобы узнать, чем все закончилось. «Мы обязательно должны», — воскликнула Луиза, размахивая ложкой, как мечом. «Я же пытался понять, как эта история сочетается с первым этажом. Если все содержимое подземелья рассказывало историю Сары, то была ли она той самой похищенной сестрой? Так она стала рабыней? Ощущение было такое, словно я собирал пазл, но половина кусочков валялась в другой коробке. История обещала быть гораздо более сложной и трагичной, чем казалось на первый взгляд. Глава 32. День закончился сном в часовне. Еда, которую приготовила Луиза, была удивительно вкусной, но, судя по отсутствию системных сообщений, ей еще требовалось несколько готовок для достижения второго уровня повара. Видимо, кулинарная прокачка шла медленнее боевой. Я предложил Луизе свой спальный мешок, но она категорически отказалась, настаивая на том, что будет спать на каменном полу. Будь я смелее, предложил бы разделить спальник. Не думаю, что она возражала бы. Мы уже прошли через достаточно испытаний, чтобы доверять друг другу. Но после инцидента с ушами я старался избегать двусмысленных ситуаций. Последнее, что нам нужно, это романтические осложнения в подземелье, полном зомби. Хотя, с другой стороны, если мы все равно умрем, нет, лучше не думать в этом направлении. Проснувшись утром, мы съели остывшие остатки вчерашнего ужина и осторожно приоткрыли двери. Пора было серьезно продумывать стратегию побега. Команда авантюристов вряд ли спустится на пятый этаж в ближайшее время, за нами придут максимум через несколько недель, когда станет ясно, что мы не вернулись. Нам оставалось полагаться только на себя. Путь вниз мы нашли раньше, чем путь наверх. Потребовалось время, чтобы найти лестницу на четвертый этаж. Она была окружена целой толпой зомби и скелетов, как VIP-зона на концерте, только вместо охранников – голодная нежить. До этого момента мы старались избегать серьезных столкновений, сражаясь только с одиночными противниками. После недавних схваток мечник Луизы достиг пятого уровня, а мой белый маг – седьмого. Возможно, для местных стандартов это были внушительные показатели, но нам все равно приходилось рисковать жизнью. Без моей святой ауры и скорости Луизы это подземелье было бы невозможно пройти вдвоем. Когда мы встречали более двух врагов, единственным вариантом было драпать, пока они нас не потеряли. Ситуация изменилась, когда я поднял уровень. На седьмом уровне я получил заклинание «Ранить нежить». Оно наносило намного больше урона, чем слабое исцеление, потребляло меньше маны и быстрее произносилось. Плюс работало на приличной дистанции. Можно сказать, я стал увереннее в боях против двух противников. Но сейчас мы достигли точки, где зомби было слишком много для прямого столкновения. Любая попытка атаки приводила к тому, что за нами начинали гнаться четверо или больше монстров. «Значит, нам остается их кайтить», — сказал я, используя геймерский термин, который Луиза, конечно, не поняла. «К Кай что? Тактика боя. Мы привлечем внимание четверых и уведем их подальше. Я использую заклинание, чтобы разобраться с двумя, после чего останется еще двое. Справишься? К этому моменту мы целый день сражались с тварями, и Луиза заметно привыкла к боевым действиям. Ее движения стали увереннее, как у игрока, который наконец освоил управление в новой игре. Мы столкнулись еще с одним скелетом, но его меч оказался хуже того, что Луиза уже носила. Что касается святой ауры, заклинание действовало примерно 10 минут, обеспечивая светящийся клинок и дополнительный урон против нежити. «Хорошо, пошли», — согласилась она. Так мы продолжали сражаться с зомби, применяя тактику «ударил-убежал». Каждое столкновение становилось сложнее по мере приближения к выходу на четвертый уровень. Поскольку прогресс с белого мага замедлился, я решил прокачивать другие профессии. В конце боев, когда Луиза добивала последнего зомби, я переключался на героя, чтобы получить опыт. После нескольких убийств его уровень поднялся. Смена позиции разблокирована. Этот навык оказался откровенно бесполезным. Я несколько раз тестировал его с Луизой, которая пугалась внезапной телепортации. Способность позволяла мгновенно меняться местами с союзником в группе, но требовала, чтобы оба участника стояли неподвижно около 2 секунд. Это делало навык исключительно херовым в бою. Настоящий герой мог бы использовать его для спасения товарища или неожиданной атаки. Но как персонаж поддержки я мог разве что кинуть союзника в опасность и сбежать до того, как враги переключатся на меня. К тому же никаких предупреждений союзнику не приходило, он наверняка был бы ранен или убит от неожиданности. Идеальный навык для мудаков, поэтому я решил больше его не использовать и вернулся к прокачке белого мага. Наконец нам удалось очистить коридор от зомби. Теперь мы могли подняться на 4-й этаж. Но что это за хрень? Серьезно? Сказал я с недоумением. Подземелья вообще могут так делать? Лестница была полностью разрушена. Гигантские валуны заблокировали выход из лабиринта, как завал в шахте после взрыва. «Это сделал мой прежний мастер», — сказала Луиза, положив руку на камень. «Он уже использовал подобную тактику, чтобы помешать врагам преследовать его. Этот ублюдок оставил нас умирать», — горько проговорил я. «Арчибальд не просто сбежал, он заблокировал путь за собой, обрекая всех, кто остался внизу, на медленную смерть. Настоящий джентльмен, блядь. Подземелье восстановится через несколько недель», — объяснила Луиза. «Что будем делать, мастер? Единственное, что нам остается, спускаться вниз и надеяться, что получим заклинание или найдем портал, который поднимет нас на поверхность», — с сожалением ответил я. «Очень бы нам повезло наткнуться на ловушку, похожую на ту, что отправила меня на 5-й этаж, только работающую в обратном направлении. Но рассчитывать на такую удачу было глупо. Похоже, наш единственный путь к свободе лежал еще глубже в это проклятое подземелье». Глава 33. Спустившись на 6-й этаж, я осознал неприятную истину, понятия не имею, насколько глубоко это проклятое подземелье. Оно было достаточно новым, поэтому теоретически не должно было иметь много этажей. По крайней мере, так утверждали другие авантюристы в таверне. Но кто знает, может, они просто пиздели, чтобы казаться опытнее. Я слышала, что каждые 5 уровней сложность подземелья резко возрастает, сказала Луиза, осматривая новые коридоры. Тот мощный скелет, с которым мы сражались, был, скорее всего, промежуточным боссом. Каждые 10 этажей имеют главного босса, а каждые 5 – промежуточного. Логично, кивнул я. Мне казалось, что боссы обитают в специальных комнатах, как в видеоиграх. Главные боссы каждых 10 уровней – да, но промежуточный босс обычно просто ненормально сильный монстр из тех, что встречались ранее, который бродит по этажам, как охранник торгового центра. Отлично. Значит, теперь все станет только сложнее. Мы осторожно продвигались по коридорам, высматривая врагов, как паранойки на вражеской территории. С облегчением увидел, что здесь все еще были зомби, но с каждым уровнем они становились крупнее и опаснее. Эти зомби выглядели весьма массивными, настоящие качки мира нежити. Если сравнить с теми тощими козлами наверху, то те были как анорексичные модели рядом с борцами сумо. Раньше мне казалось, что именно так и должны выглядеть зомби, худые, гниющие, жалкие. Теперь понял, что они эволюционируют от скелет с кожей до зомби-терминатор. Если такие твари нападут на город, его точно превратят в руины. «Стоит попробовать одолеть одного?» — спросила Луиза. «Думаю, придется», — кивнул я. «Нам нужен опыт, а они все равно стоят между нами и выходом». Я снова наложил святую ауру на ее меч. Клинок засиял, как новогодняя елка. Затем начал использовать ранить нежить, чтобы аккуратно привлечь внимание твари, как рыбак, забрасывающий удочку. Монстр издал рев, который потряс всю комнату, словно басовая колонка на концерте металла, и тут же направился к нам. Он был намного быстрее скелета промежуточного босса, которого мы видели раньше. Честно говоря, выглядел довольно страшно, как зомби из хорошего фильма ужасов. Я снова использовал заклинание, и еще раз. Наконец Луиза бросилась на перерез монстру с бесстрашием камикадзе. Ее тело внезапно засветилось синим светом, и меч сделал два молниеносных взмаха в форме креста, после чего она мгновенно оказалась позади монстра. Блять, она наконец смогла воспользоваться боевым навыком. «О-о-о, я что-то сделала!» Удивленно воскликнула она, оглядываясь на глубокие порезы на спине зомби. «Отличная работа, Луиза!» — крикнул я. «Теперь давай его прикончим!» Я применил еще 5 ранить нежить, пока Луиза наносила дюжину ударов своим светящимся мечом. Тварь была быстра, но все еще недостаточно, чтобы поспеть за работой ног Луизы, которая двигалась быстрее, чем спринтеры на Олимпиаде. Наконец зомби рухнул, рассыпаясь прахом, как вампир под солнечными лучами. Что касается добычи, от него ничего не осталось, кроме небольшой кучки странного порошка. За все время мне досталось всего 2 такие кучки. Одна от скелета, другая от зомби. Понятия не имел, как их использовать. Возможно, это было что-то вроде алхимических компонентов или валюты для торговцев-некромантов. Мы не успели толком отдохнуть из-за глухого металлического звука, что раздавался из-за угла. Мы оба посмотрели в ту сторону и увидели большого человека в доспехах, который шел к нам с горящими красными глазами. У меня тут же волосы встали дыбом. До этого я встречал только скелетов и зомби. Хоть их размеры и формы менялись, в целом ничего удивительного не было. Стандартный набор нежити из любой РПГ. Но я пропустил этажи со 2 по 4, поэтому вполне возможно, что там водились совершенно другие твари. Позже следовало расспросить об этом Луизу, но только после того, как мы разберемся с этим железным ублюдком. «Ранить нежить», — громко произнес я, поражая монстра заклинанием. Но он даже не дрогнул. Вообще никакой реакции, как будто я бросал горошины в танк. По какой-то причине мне казалось, что если попробую исцелить его, эффект тоже будет нулевой. «Луиза», — обеспокоенно посмотрел я на спутницу. «Кажется, этих существ называют живыми доспехами, мастер», — пояснила Луиза. «Технически они не нежить, скорее, магические конструкты». «Серьезно, я был абсолютно бесполезен против монстров, не являющихся нежитью. Как игрок, который прокачал только одну ветку навыков и теперь столкнулся с иммунным к ней врагом. Возможно, стоило активировать профессию героя, или попробовать помахать мечом и разблокировать мечника. Я одолею его для мастера», — храбро заявила Луиза, бросаясь вперед. «Мне оставалось только наблюдать за схваткой, чувствуя себя бесполезным зрителем на боксерском ринге. Меч монстра был в несколько раз больше ее клинка, и было ясно, что любой удар серьезно покалечит ее. К тому же он оказался быстрейшим из встреченных нами врагов, из-за чего даже Луизе пришлось по-настоящему напрягаться, уворачиваясь от атак. Бой затягивался. Каждый удар по броне оставлял вмятины и видимые повреждения, но Луиза откровенно выдыхалась, как марафонец на последних километрах дистанции. Обновление. Наложил я на нее заклинание, и ее движения снова ускорились. Верно, теперь я был поддержкой, как хилер в МО. Хоть святая аура не помогала в данной ситуации, я мог влиять на схватку другими способами. Внезапно Луизу снова окружил синий свет, и она провернула тот же самый перекрестный удар, что использовала раньше. В этот момент монстр наконец взревел, но тут его меч засветился зловещим красным. Он тоже использовал навык. Это нечестно, ёпта. Скорость монстра резко увеличилась. Луиза успела ударить мечом по его шлему, попав в прорезь для глаз, но одновременно массивный клинок достал и ее. Кровь брызнула на доспех, и Луиза полетела назад, врезаясь в стену и падая, как сломанная кукла. Глава 34. «Нет!» – заорал я, глядя на неподвижную Луизу. Она не двигалась, что было плохим знаком. Хуже всего было то, что монстр все еще стоял на ногах. Похоже, удар ослепил его, но он точно знал направление, куда отбросил Луизу. Медленно подойдя к ней, он замахнулся мечом для финального удара. Если он это сделает, он точно убьет ее. А если Луиза умрет, мои шансы выбраться из подземелья сократятся до нуля. Я стану следующим скелетом в этих коридорах. Сжав зубы, я мгновенно переключился на профессию героя. Используя смену позиций, я поменялся местами с Луизой. В одно мгновение с места в 10 футах от нее я оказался прямо под ногами огромного гиганта, замахивающегося на меня двуручным мечом размером с телефонный столб. Я немедленно выхватил запасной меч из рюкзака. Хоть он был хуже того, что носила Луиза, я сохранил его на всякий случай, для продажи или прокачки профессии торговца. Теперь это было мое единственное оружие. Со всей имеющейся силы воткнул меч в его живот, где доспех казался тоньше, после чего нырнул ему между ног, как регбист, проскальзывающий между защитниками. Монстр взревел, а его меч рухнул на землю, заставив пол задрожать. Развернувшись, я уже был готов броситься на него снова, но уже через мгновение доспех распался с громким звенящим звуком железных элементов, падающих на каменный пол. Куча металлических обломков начала таять, как снег под весенним солнцем. На месте остался только меч Луизы, который был почти полностью воткнут в шлем твари. Возможно, он непрерывно наносил урон, как кровоточащая рана в игре. Герой достиг 3 уровня. Усиление группы разблокировано. Герой достиг 4 уровня. Передача жизни разблокирована. Когда угроза была устранена, я подбежал к Луизе. Немедленно использовал на ней слабое исцеление, но эффект был едва заметен, как пытаться потушить пожар из водяного пистолета. Слабое исцеление полностью соответствовало своему названию и было слишком хреновым, чтобы справиться с таким серьезным ранением. Хоть в этом мире не было видимых очков здоровья, как в играх, я чувствовал, что с ней что-то серьезно не так. Если не исправить это быстро, она умрет. Именно тогда я обратил внимание на передачу жизни. Видимо, в этом мире баланс профессий был довольно логичным. Получая профессию и прокачивая ее, ты получал навыки, предназначенные именно для этого рода деятельности. Как белый маг я получал заклинания, сфокусированные на исцелении, поддержке и борьбе с нежитью. А что такое герой в своей сути? Можно подумать, что у него должны быть супермощные атакующие заклинания, способные сносить врагов. Но если поразмыслить серьезно, герой это тот, кто жертвует собой ради общего блага. Я мог поменяться местами с членом группы, чтобы принять удар за него, мог быстро вернуться в город для его защиты, а теперь мог отдать свою жизнь, чтобы исцелить союзника. Если бы я точно знал, что передача жизни означает смерть, может и колебался бы, но в одном был уверен: без этой девушки я не смогу выбраться из подземелья. Поэтому немедленно активировал заклинание. Сразу после этого почувствовал, как по телу разливается слабость. Это отличалось от других заклинаний. Большинство из них были мгновенными. Взмахнул рукой, человек исцелился, нужно использовать снова. Передача жизни действовала непрерывно. Я должен был подпитывать ее своей жизненной силой эманой, ощущая, как первая медленно покидает мое тело, словно кто-то открыл кран и сливает мою энергию. Был так сосредоточен на исцелении Луизы, что даже не заметил, как ее рана почти затянулась и она открыла глаза. Только когда Луизе пришлось схватить меня за руки и физически остановить, я наконец пришел в себя. После этого начал потихоньку терять сознание, как смартфон с разряженной батареей. М-мастер увидел, как она заливается слезами, после чего мое зрение потемнело, и я отключился, как старый телевизор. Глава 35. Наконец я открыл глаза, и первое, что увидел, костер. Мы оказались в знакомой часовне с той же фреской про брата и сестру. Видимо, когда я отключился, Луиза каким-то образом вытащила мое бесчувственное тело на 5-й этаж и забаррикадировалась со мной в этой комнате. Интересно, как она меня тащила, волоком, как мешок картошки, или на плечах, как пожарник. В любом случае, впечатляющая физическая подготовка. «Луиза, как долго я был без сознания?» – спросил я, чувствуя ненормальную жажду, словно провел ночь в пустыне после марафона текилы. «М-мастер, вы очнулись». К моему изголовью тут же приблизилась обладательница взволнованного голоса, немедленно приложив к моему рту бурдюк с водой. «Целый день, мастер. Я выпил столько, сколько смог, после чего жестом попросил помощь сесть. Чувствовал себя так, словно меня переехал грузовик, а потом еще и задом дал. Еда», — выдавил я, стараясь не звучать как командир, но мой желудок явно думал иначе. Луиза не возражала и тут же принялась готовить. Пока она возилась у костра, я услышал, как ее живот издает звуки, достойные симфонического оркестра голодных китов. Она покраснела. «Ты не ела?» – удивился я. Луиза покачала головой с виноватым видом. «Мастер не мог есть, будучи без сознания, поэтому я тоже не ела». Когда она повернулась, я заметил, что ее одежда все еще была в крови, выглядела как костюм из фильма ужасов после особо неудачной сцены. «Черт, ты все еще ранена». «Я в порядке, мастер», – запротестовала Луиза, пытаясь отодвинуться. Но я схватил ее за руку, усаживая рядом. После слабого исцеления и обновления на самого себя почувствовал себя в разы более энергичным, хотя слабость все еще ощущалась, как похмелье после корпоратива. «Могу я?» – спросил я, потягивая край ее окровавленной рубашки. Луиза покраснела до корней волос, но кивнула. Вытащив руки из рукавов, она прикрыла ими грудь. Рубашка была уже едва пригодна для использования, больше походила на кровавые лохмотья, чем на одежду. У нее было несколько неприятных ранений, с которыми она ничего не делала. Хуже того, я видел, что раны были прокляты, из-за чего темные пятна покрыли половину ее живота, как какая-то магическая гангрена. Она могла воспользоваться моими зельями, бинтами или святой водой, которая снимала проклятие, но не стала ничем пользоваться, видимо, привыкла терпеть боль молча. Я немедленно снял проклятие, после чего использовал слабое исцеление. Потребовалось 6 заклинаний, прежде чем от ран остались только белые ниточки свежих шрамов. В процессе осмотра я постепенно добрался до ее спины, и тут мне серьезно захотелось материться. Вся спина была покрыта длинными шрамами, как карта боли, нарисованная кнутом или розгами. Если вспомнить события того дня, когда Арчибальд заявился в гильдию авантюристов, можно было прекрасно понять происхождение этих следов. «Луиза, можешь рассказать, как стал рабыней?» – спросил я, мягко касаясь шрамов. «Где тебя это сделали?» Я достал купленную вместе с припасами целебную мазь и начал наносить ее на старые раны. Она молчала, пока я покрывал ее спину лекарством. В глубине души поклялся продолжать совершенствовать белого мага, пока не получу заклинание, способное стереть эти шрамы. Впрочем, до возможности исполнить это желание мне еще нужно было дожить. Все-таки я все еще не был уверен, что вообще смогу выбраться из подземелья живым. Луиза заметила, как мой взгляд изучает фреску позади нас, историю о брате и сестре зверолюди. Она тут же покачала головой. «Нет, мастер, я всегда была рабыней». Я тут же перевел взгляд на нее. «Всегда?» Она кивнула с грустной покорностью. «Я родом из рабской колонии Кашкалюди. Мама была рабыней, а до нее, ее мама. Я не знаю, кто мой отец, и куда была продана мама». Звучит чертовски печально. «Рабство – единственная жизнь, которую я когда-либо знала», – продолжила Луиза, привычно касаясь ошейника на шее. «Меня воспитывали, чтобы стать куртизанкой. Мой палец замер на одном из шрамов». «Прости, что?» Луиза тихо хихикнула, звук одновременно грустный и милый. «Рабовладелец считал меня достаточно симпатичной, поэтому пытался обучить сексу, чтобы я стала секс-рабыней. Хорошие куртизанки приносят хозяевам кучу денег. Некоторым даже везет стать наложницами. Я мечтала о такой жизни, это был бы относительный успех». «Значит, у тебя был КХМ опыт?» Луиза покраснела. «Я девственница. Как это работает?» — удивился я. «Девственная куртизанка?» Теперь Луиза выглядела не смущенной, а пристыженной. «Девственница с познаниями шлюхи. Это была специальность мадам Рекс, моего тренера. Теория без практики, так сказать. Но я так и не получила эту профессию». Она опустила голову, как студент, провалившийся на экзамене. «Мне дали шанс на относительно удобную работу раба, но не смогла справиться. Кашкалюдки легко становятся куртизанками, это у них в крови. Все остальные рабыни, которые учились со мной, вскоре получили профессию. И только я не смогла, поэтому знаю, что бесполезно. Просто неполноценная рабыня». Слушая это, я начинал понимать кое-что важное, но пока промолчал. Сначала нужно было обработать все ее раны. Глава 36. «Кашкалюдки легко становились куртизанками», так сказала Луиза. Но она не была кашкалюдкой. Она была гораздо более редкой и ценной тигролюдкой. Работорговцы просто не поняли разницы. Для них все с ушками и хвостиками были одинаковы. Возможно, это была неожиданная мутация в семейном древе, или ее родители скрывали происхождение. Зная торговцы о расовых предрасположенностях к профессиям, не стали бы тратить время, обучая ее куртизанству. Впрочем, я был удивлен тем, что даже куртизанка являлась официальной профессией в этом мире. Теперь понимал, что здесь все работало по принципу получения профессии в молодости с последующим ее совершенствованием. Скорее всего, включая визит к священнику для официального утверждения. Неужели священники куртизанок благословляют? Забавная мысль, интересно, как выглядят такие церемонии. Но я немного отвлекся от темы. Дело в том, что Луиза страдала из-за мнимой неспособности стать куртизанкой. Не получив подходящую работу, она считала себя дефективной, независимо от полученных знаний. Закончив с обработкой ее спины, я отдал одну из своих рубашек. Она была ей слишком велика, я явно не отличался спортивным телосложением. И таким образом ты оказалась у Арчибальда, сделал вывод я, немного боясь подробностей. Будучи дефективной, была продана дешево, объяснила она без эмоций, как товар с уценки. Мастер искал воинов, но не мог сбить цену. Тогда торговец согласился добавить меня в качестве бонуса к покупке. Понятно, в итоге ты попала к этому джентльмену. Прости за личный вопрос, но почему ты, ну, знаешь, все еще девственница? Мне показалось странным, что такая милая и, как оказалось, невинная девушка сохранила целомудрие, находясь у столь жестокого хозяина. А это, Луиза опустила голову. Что касается прежнего мастера, он, как бы это сказать деликатно, два мужчины, что сражаются с ним, они регулярно делят его постель, а понятно, больше подробностей не нужно, вот и все. Арчибальд даже не интересовался ею как женщиной, предпочитал мужчин, поэтому использовал ее как вьючное животное. В результате потенциально ценная рабыня была абсолютно не востребована, потому что хозяин не знал, как ее применить. Я воздержался от вопросов о происхождении шрамов на спине. Если мы сбежим отсюда, хочу выкупить ее у того ублюдка. А если узнаю слишком много подробностей о пытках, скорее всего, впаду в ярость, и тогда шансов на мирное решение станет намного меньше. Услышав очередное урчание живота Луизы, звук напоминал голодного дракона в пещере, я позволил ей закончить готовку, и мы поели вместе. После всех ранений и стресса мы за раз умяли дневной пайк. Таким образом, у нас осталось еды лишь на 2,5 дня. Возможно, умрем от голода раньше, чем от монстров, ирония судьбы в чистом виде. Но я не чувствовал, что у нас есть силы справиться с большой группой врагов. К тому же уже наступила ночь, по крайней мере, так я решил, ориентируясь на время сна, поскольку потерял счет времени в этой подземной тюрьме. «Что будем делать, мастер?» – спросила Луиза, садясь на колени рядом со мной в своей привычной покорной позе. «Должны пройти 6-й этаж, выбора нет», – сказал я очевидное. «Сосредоточимся на зомби и будем убегать при встрече с живыми доспехами. Хоть у меня теперь было усиление группы, которое должно было помочь Луизе в бою, я не знал, насколько эффективным оно окажется. Не хотел рисковать ее жизнью, не говоря уже о своей, ради экспериментов». В итоге мы устроились на ночлег. Луиза снова отказалась воспользоваться моим спальным мешком, а я все еще не решался предложить разделить его. «Мастер», ее голос внезапно раздался в относительной тишине комнаты, которую заполняли лишь звуки потрескивающих углей. «Да, Луиза», удивился я, поскольку она редко начинала разговор первой. «Почему вы рискнули жизнью, чтобы спасти меня?» спросила она тихо. «Вы не только сразились с монстром вместо меня, но и использовали заклинание, которое вредило вам, чтобы меня исцелить. Я чувствовала, как вы отдаете мне свою жизненную силу. Ну да, я это сделал. Почему, мастер? Я просто бесполезная одноразовая рабыня. Ваша жизнь важнее моей. Луиза, послушай внимательно», — сказал я, не смея посмотреть на нее, хотя чувствовал ее взгляд в бликах огня. «Ты очень важна для меня. Если потребуется спасти тебя, я сделаю это без колебаний. Твоя жизнь так же ценна для меня, как моя собственная, поэтому не веди себя безрассудно в будущем. Предпочту видеть тебя живой, а не полезной». «Это вы действительно так думаете?» Ее голос звучал дрожаще, словно она была на грани слез. «Луиза, будь осторожна и доберись со мной до конца этого подземелья, хорошо?» Не услышав ответа, я наконец поднял взгляд. Луиза стояла рядом с моим спальным мешком, ее глаза блестели от слез, но при этом лицо озаряла широкая, искренняя улыбка. «Хочешь поспать под одеялом со мной?» Внезапно услышал я собственные слова, которые удивили даже меня. Где это во мне взялось? Видимо, эмоциональный момент развязал язык. Улыбка Луизы стала еще шире, и подземелье больше не казалось таким мрачным местом. Она энергично кивнула. «Да». Глава 37. «Кажется, я немного поторопился с этим великодушным предложением. Теперь Луиза лежала в моем спальном мешке, и я усиленно пытался заснуть, как бессонник на курсах медитации. Ее рука покоилась на моей груди, лицо было в опасной близости от шеи. Каждый раз, когда она выдыхала, я чувствовал запах ее сладкого дыхания и тепло на коже. Это было как спать рядом с живой грелкой, которая к тому же была чертовски привлекательной. Я никогда не был так близко к девушке. Мои прошлые попытки пригласить представительниц прекрасного пола проходили катастрофичнее, чем запуск «Титаника-2», поэтому сейчас я чувствовал себя так, словно попал на экзамен, к которому совершенно не готовился. Она была невероятно хороша, хоть по логике и не должна была мне нравиться. Определенно не купалась несколько дней, грязная, без косметики, одетая в мою запасную рубашку размера XXL. Но мне требовалось все самообладание буддийского монаха, чтобы удержаться и не наделать глупостей. Факт ее обучения на куртизанку заставлял воображение работать в очень опасном направлении. Хоть я и вырос в эпоху интернета, где видел достаточно образовательного контента, у нее-то был реальный теоретический опыт. Нет, конечно, она была девственницей, но хотя бы практиковалась на ну, на чем там практикуются будущие куртизанки. На бананах, огурцах, на специальных тренировочных манекенах. Стоп, стоп, стоп, не в ту сторону думаю. Если я выкуплю ее, смогу ли заполучить? Она уже называла меня мастером, что подразумевало отношение хозяин-раб. Но я просто не мог начать относиться к ней как к секс-игрушке. Это было бы неправильно, как есть пиццу ананасами или смотреть «Звездные войны» в неправильном порядке. Да, определенно неправильно. Она не была моей, и даже если бы купил ее, должен освободить Луизу, потому что это морально правильно. Если воспользуюсь преимуществом ее положения, не смогу посмотреть себе в зеркало, не говоря уже о встрече с родителями в загробной жизни, если она вообще существует в этом мире. Когда что-то похожее на утро наступило, я аккуратно выбрался из спального мешка и принялся готовить завтрак сам. Луиза все еще спала, но вскоре проснулась, подняв голову и зевая, как котенок после дневного сна. Моя рубашка свисала с ее плеч, давая насладиться очертаниями талии, что дополнялось тем, как она смотрела на меня своими милыми кошачьими ушками, подергивающимися на голове. «О боже, я сейчас сгорю от перегрева. Слабое исцеление», — вздохнул я, наконец найдя силы отвернуться. Исцеление не подвело. Приятно знать, что оно лечит даже ожоги от переизбытка мимимишности. Я всеми силами старался не обращать внимания на шорохи позади, когда она переодевалась в свой старый костюм рабыни, который подходил ей лучше. Я кое-как отстирал его и зашил дыры, которые смог. Выглядел потрепанным, как винтажная футболка после 10 лет носки, но хотя бы прикрывал то, что не давало мне сосредоточиться. «Что вы делаете?» — спросила она, наконец полностью одевшись. Не отрывая взгляда от котелка, определенно не от ее тела, я объяснил. «Это блюдо я придумал сам. Назовем его завтрак выживальщиков подземелья». Налив в миски содержимое, в основном сладкий рис с небольшим добавлением мяса, увидел всплывающий текст. «Вы создали собственное блюдо. Разблокирована профессия. Повар. О, замечательно. Теперь я мог готовить так же хорошо, как Луиза. Правда, обидно, что через 2 дня нам будет нечего есть, и придется либо найти источник пищи, либо начать грызть каменные стены. Вкусно!» — воскликнула Луиза, уплетая мое кулинарное творение с энтузиазмом голодного критика. «Мастер оказался отличным поваром. Ну хоть в чем-то я талантлив. Возможно, если не смогу стать героем, открою ресторан. Уриков подземелье звучит как отличное название заведения». Глава 38. «Потихоньку», — повторил я, — «один зомби за раз, как в очереди в супермаркете, по одному, без давки. Кстати, я переключился на профессию повара. Первым навыком был сбор, понятия не имел, что он делает, но название звучало многообещающе. У меня складывалось ощущение, что в профессии повара скрыто что-то, способное вытащить нас из этого гастрономического кризиса. Поэтому, наложив святую ауру на меч Луизы и использовав несколько раз ранить нежить, к концу битвы я экипировал повара для получения опыта. Поднял повара на 2 уровня, пока мечник Луизы достиг 6-го. Ее навыки все еще оставались загадкой, как инструкция к шведской мебели, а вот мои включали повышенное выпадение еды и базовую кулинарию. Последний даже не был активным навыком, скорее пассивным показателем, не требующим использования. Просто в голове появились знания о готовке. У меня и раньше были базовые навыки благодаря Ютубе и маминым урокам, но теперь, думая об ингредиентах, вспоминалось больше, включая продукты, которых явно не было в моем старом мире. «Интересно», — сказал я Луизе, как будто скачал кулинарный DLC прямо в мозг. Когда рассказал ей об этом, она кивнула с пониманием. «То же самое случилось со мной, когда вы дали меч. Внезапно поняла, как им пользоваться. Плюс чувствую, что если продолжу практиковаться, стану еще лучше». Вот как это работало. Профессия включала не только навыки, но и базовые знания для практических действий, как встроенная Википедия для конкретной области. Скорее всего, существовали улучшенная кулинария и продвинутая кулинария, целая прогрессия, как в видеоигре. Стоило отметить, что повар прокачивался от убийства монстров чертовски быстро. Похоже, каждая профессия имела два способа получения опыта. Убийство монстров, универсальный и приносящий пользу любой профессии. Второй способ был специфическим. Повар получал уровни от готовки, куртизанка от понятно от чего.